Глава 21. Доска уже тормозила, а стоящий на ней человек размахивал огромным белым флагом. «Белый флаг означает, что мы хотим мира, а не войны», — пояснил я Маришке с помощью Гинзо, вместе со мной наблюдавшей за происходящим. «И если они...» Договорить я не успел. На доску буквально обрушился шквал магии. Молния, огонь и лед — все пошло в ход. Противник явно дал понять, что время для разговоров прошло. «Зачем они это делают?» — закрыв глаза ладошками, прошептала девочка. «Не бойся, этот дядя выжил». Я погладил Маришку по волосам. «Смотри». И действительно, теперь Гинзо показывал того же самого человека, стоящего где-то в лесу. «Это был не настоящий дядя. Мы специально послали его для того, чтобы убедиться, что они плохие». Поясняя, старался с помощью магии контроля немного успокоить девочку и направить ее мысли в правильное русло. «В общем, Мариш, мы с ними и так справимся. Но сейчас мы с тобой полетим им навстречу, и когда я тебе скажу, просто крикни: приказываю вам посадить тарелки на землю. Громко, что есть мочи. Если ты это сделаешь, то спасешь много наших друзей. Сможешь?» «Смогу, дяденька-князь». В этот раз в глазах девочки появилась решимость. «Ну что ж, будем надеяться». 6 километров, — сообщил Виктор Харитонович. Вектор атаки немного сместился, но в пределах коридора. То, что османы были чрезвычайно уверены в себе и летели по прямой, здорово играло нам на руку. Да, фланги атакующего флота выходили за пределы нужной зоны, но это было не больше 20% тарелок. Сами мы висели в 300 метрах над землей, в 2 километрах от Савинской стены. Я уже без подсказки полковника видел приближение противника. «Все готовы?» — мысленно спросил я у хранителей. «Так точно», — ответила Эбби. Она сидела на заднем кресле у пулемета и продолжала наглаживать Куро. «Я уже утомился ждать», — едва не подпрыгивая на спинке кресла, воскликнул Гинзо. «Я тоже, Дим», — кивнула Акая. «Они уже почти залетели в мою зону. Я буду подсвечивать самых сильных магов. А когда они окажутся совсем рядом, попробую наслать на них какие-нибудь наваждения. Под контроль, конечно, не возьму, но задержка между заклинаниями будет больше». «Отлично». Я подошел к сидящему в кресле пилота Фениксу. «Ты готов?» «Конечно, Дим». Новоиспеченный маг контроля поднял голову и хищно оскалился. «Воздушный бой против армады. Всегда мечтал в таком поучаствовать. Правда, я думал, что он будет где-нибудь в космосе и в компьютерной игре, но так тоже ничего». «Да, все было гораздо проще, если бы стояла задача прогнать противника. Тогда мы бы начали действовать раньше. Но помимо сохранения Савина, ключевой целью являлся захват максимального количества трофеев и уничтожение всех врагов. Поэтому к активной части мы планировали приступить, когда враги будут в 2 километрах от стен, и первой предстояло вступить в бой именно на нашей доске». «Через минуту надо стартовать», — сказал Феникс, глядя в окошко на заполнивший весь горизонт вражеский флот. «Вот они, Мариш». Я ткнул пальцем в иллюминатор и показал девочке приближающихся врагов. «Уже так близко!» — пискнула она. «Да, и сейчас мы полетим к ним навстречу. Не бойся, они нас не увидят. Твоя задача — крикнуть тогда, когда я скажу». На всякий случай я тщательно пристегнул девочку и с помощью жучков еще раз посмотрел на то, что творится в Савино. Город замер. Всех мирных жителей мы или спрятали под землю, или увели в ближайшие леса, а также в Синицынскую и Огненную усадьбы. А все те, кто мог воевать, стояли на стенах, крышах, башнях и затаились на множестве позиций за пределами стен. Савинцы и их друзья были готовы защищать столицу моего княжества. «Начали, Дим», — сообщил Феникс, и доска тронулась. Я тоже сел в кресло и пристегнулся. На самом деле моя задача была очень простой — дать вовремя команду Маришке и сделать еще кое-что, чтобы придать нашим войскам уверенности. Флот врага летел на высоте 100 метров. Мы же изначально были выше, и сейчас падали на них под углом 45 градусов. Я держал наготове заклинание, чтобы в случае угрозы закрыть нас, но пока их не активировал, чтобы нас не засекли. «Все в порядке», — сообщил Гинзо. «Нас не видят». «Эбби, давай», — скомандовал я. «Наконец-то», — прошептала демонесса и вскинула руки.